Глава 10. О том, кого кличут волшебным кобзарем. Теодор ощущал, что-то изменилось, что-то происходит в мире. В прозрачном, словно тающей льдинке воздухе, затаилось чувство «чего?». Он не знал ответа. Одним утром Тео открыл глаза, перевернулся на другой бок и уже хотел вновь погрузиться в сладкую дремоту, как вспомнил свой сон, очень странный. Гигантская сияющая комета, хвост которой простерся по всему небу, от горизонта до горизонта. Теодор шел ей навстречу, шел и шел, пока не наткнулся на дверь. Он потянул за ручку безрезультатно и проснулся. После этого Тео уже не мог сомкнуть глаз. «Да что ж творится?» — рассердился Теодор. «Откуда бессонница? Ни счет пауков, ни бубнеж заговоров не помогали». Теодор лежал-лежал и поднялся. Чем ворочаться, пойду лучше силки проверю. Тео подошел к окошку и замер. Первый вдох рассветного воздуха наполнил легкие острой тоской, какой он никогда не испытывал. «Что со мной?» — удивился Тео. Сердце в груди заколотилось в новом ритме, радуясь чему-то неведомому. Теодор приоткрыл ставень и втянул носом ветер. Ноздри затрепетали, горло наполнилось странным щекочущим ароматом. Звезды гасли над горизонтом, на востоке разовело небо, и тишина царила такая, будто в раю. Сердце по-прежнему колотилось, предчувствуя смерть, а может, праздник. Теодор осознал, что внутри бьется желание, рвется на волю. Он знал это чувство и понял, что нужно сделать. Тео достал из внутреннего кармана плаща маленькую флейту. Флюгер, любимый жителями Карпат, чудесный настолько, что сама весна поигрывает на нем, когда ей особенно хорошо. Теодор поднес флейту к губам, и полилась мелодия. Прежде никогда он не слыхал этой песни и уверен был, что после забудет. Но пока мелодия вылетала из флюера, Тео чувствовал, как он сам вместе с волшебными звуками уносится выше и выше к небу. Флюер издавал трели, подобные птичьим, стонал и заливался смехом. Мелодия лилась и лилась над кладбищем, над лугами и холмами, достигла речки, которая мигом очнулась подо льдом и плеснула волной о берег, пронеслась над окаянным омутом, и старый ольшаник почувствовал, что время пробудить соки в древесине настало. Полетела дальше в лес и горы, а там эхо разнесло ее по всем полянам и ущельям. Теодор позабыл обо всем на свете, пока играл. С гор послышался гул рожка, но тут же оборвался. Чабан, перегонявший отару овец, застыл на перевале, внимая флюеру. Мелодия взлетела на вершину, плеснула ликующей нотой и оборвалась. Теодор опустил флюер и прислушался, переводя дух. Живое выползало из нор, издавая шорох и шепот, урчание и писк. Птичьи трели доносились из сплетений ветвей. Зримые и незримые жители гор выбирались на утренний воздух. Теодор понял, что это было. Первая весенняя песнь. Он проснулся рано, потому что наступил великий день. Имя ему — Мерцишор. Первый день марта. Наконец-то после лютой стужи пришла долгожданная и прекрасная весна. «Отцу бы понравилась эта песня», — подумал он. Лазар всегда хвалил его за новые мелодии. Он считал, что в музыкальном умении Теодора есть нечто особенное. Тео вспомнил о родителях, и сердце сжалось. Он не понимал, где искать родных, живы ли они. Ему стало очень одиноко. Теодор увидел на небе точку. С севера летела одинокая птица. Какой-то филин услышал пробуждение природы от спячки и спешил в лес. Тео вспомнил о своем друге и зажмурился, чтобы не расплакаться. Сердце сдавило печаль, но тут же отступило. Теодор глубоко вздохнул и сказал вслух: «Теперь все будет хорошо. Теперь будет весна». Он ощутил легкость в груди, весть принесла облегчение. Не только он оттаял в этот день. Даже древнее зло в Мерцишор стихает, внимая общей радости, и тьма отступает. Теодор, забывший, когда улыбался в последний раз, сам себе удивился, обнаружив, что радостно скалит зубы на восход. Далеко внизу, на окраине, Теодор заметил какое-то движение. Серая фигурка петляла меж могил, замирала на некоторое время и вновь продолжала путь. Теодор спустился с чердака, подошел и заглянул за надгробие. Тетушка Фифика нюхала клювообразным носом рыхлый снег, серым комком лежащий на ладони. «Чем он пахнет, юноша?» — она протянула руку Теодору. «Снегом?» — пожал плечами Тео. Тетушка окинула его мрачным взглядом. «Песней, юноша, песней!» И, фыркнув, она удалилась. «Ну и народ», — подумал Теодор. Он еще не привык к соседям. Возле северной ограды Тео обнаружил следы, означавшие одно — их владелец танцевал. А невдалеке, за границей кладбища, обнаружилась шныряла, умывавшаяся снегом, который еще сохранился в тени. Заметив Теодора, девушка сверкнула на него глазами и насупилась. Тео отвернулся и стал наблюдать за кладбищем. Тут и там раздавался легкий шорох, будто ветер перебирал увядшие цветы. По тропинкам меж замшелых камней бродили фигуры и шушукались. Было видно, что нежители чем-то взволнованы. Из-за ближнего креста показался старик с доской, утыканной гвоздями, и остановился, глядя на рассвет. «Батюшка, да скажите, что это было-то?» — взмолилась какая-то лохматая женщина, сжимая в руке подушку. «Неужто я одна видела сон?» Нежители принялись наперебой делиться событиями ночи. Они видели сон, и в этом сне, как и у Теодора, присутствовала комета. «Бог мой, бог мой!» — покачала головой Фифика. «Сто лет не видела снов и забыла уже, что такое бывает. Что это значит, плотник? Ты старший, скажи нам!» Нежители обступили карлика, но тот лишь разводил руками. «Никогда не увидеть нежителю сны. Странное это событие. Что-то происходит, друзья, что-то неслыханное. Чует мой нос, не потерявший нюх за сотню лет, грядет нечто великое, а имя ему я не знаю. Нам остается только ждать». Плотник протянул руку к горизонту, туда, где уже вставало солнце. «Вот и наступило сегодня. Над землей взошла весна. Давайте праздновать Мерцишор!» Тео почесал в затылке. Чудной народец, если приглядеться хорошенько, мелькал то тут, то там меж надгробий, темнел у длинных теней. Нежители утверждали, будто горожанам практически невозможно их увидеть. Для этого они должны себя как-то выдать, разговором, следами. Тео никак не мог понять, насколько представления обычных людей соответствовали правде о нежителях, но в конце концов решил, это неважно. «Они так зовутся, — рассудил он, — потому что не существуют. Их видят только такие же, как они сами. Они как тени, а люди, сытые как поросята, разъезжающие на сытых лошадях и в красивых повозках, и хохочущие за оградой кладбища, не замечают нежителей, потому что видят яркое и цветастое. Призрачный мир под носом может заметить лишь тот, кто сам серый и бесцветный». В этот момент он почувствовал что-то близкое, ведь это было про него. Кто знал о его существовании? Ни одна душа из Китилы или из Вора. Теодор подумал о родителях. Они прятались ото всех, спали днем, не видели снов. Да, они были нежителями, но почему-то ему не рассказали, отвечая лишь загадками. «Однажды ты поймешь», — говорила мама на прощание, «но я надеюсь, что нет». Тео разозлился, поняв, что от него скрывали. Тени столпились подле часовни, и до Теодора доносился оживленный шепот, слабое хихиканье, веселые возгласы. «Живите и цветите, как яблони в сердце весны!» — воскликнула какая-то женщина в вычурной шляпке, когда Фифика преподнесла ей засохший подснежник, перевязанный переплетенными красным и белым шнурочками с кисточками на концах. «Но, дорогая, это же тот самый Мерцишор, который я дарила вам в прошлом году!» «Неужели? Ох, простите, милочка, впрочем, какая разница, если Мерцишоры все равно ходят по кругу в пределах этого погоста? В этом году дарю вам, в следующем вы дарите дряхлой Илиуце, а после она преподнесет его мне. Мир тесен!» — рассмеялась тетушка Фифика. «Особенно, если не выходить за ограду!» Дамы прицепили Мерцишора у сердца и принялись распевать песню, однако поднявшийся ветер уносил тихие голоса, так что Теодор ничего не слышал, только видел открывающиеся рты. «Неужто и они празднуют Мерцишор?» — подивился Тео. «Здорово, конечно, что нежители унесли в мир мертвых память о празднике». Какой-то старичок рядом с Тео беззвучно наигрывал на скрипке. Теодор увидел, что скрипка лишена струн. Скрипач перехватил его изумленный взгляд и радостно объяснил. За 220 лет успели прогнить струнки-то мои. Грустно, правда, юноша? Однако талант-то есть. Надо тренироваться, иначе годик не поиграешь, да и забудешь. Надеюсь раздобыть новую скрипченку. Но музыкантов что-то не желают хоронить. Вот незадача. Старик продолжил самозабвенно водить смычком по воображаемым струнам, и Теодору послышалась призрачная тонкая мелодия. Он понял, что смычок, разрезая воздух, извлекает из дуновений ветра тихие звуки. «Ну и народец», — удивился Тео. «Где еще такой найдешь?» Вдруг из-за гряды холмов полилась музыка. Настоящая, звучная. Незримая кобза наигрывала что-то веселое, и у Теодора перехватило дыхание. Нежители замерли с вытянутыми лицами, окаменели в единое мгновение, Теодор вместе с ними, и даже шныряло застыло. Музыка из-за холма приближалась. Она текла по погосту, как река, волна за волной ударяя о камни, вызывая плеск ликования в душе. Мелодия то взлетала до неба, то падала до земли. Звуки колыхали воздух в неистовом радостном ритме. Кобзарь поднажал. «Там-там-там, та-да-дам!» превратилась в «там-там-там-там-там», а затем в «там-там-там», потом в «там-там-там». Под эту пульсирующую мелодию хотелось чего-то. Теодор подумал, чего? Ответ пришел сам по себе — жизни. Через миг нежители пустились в безумный пляс, все до единого. Теодор удивился, но тут же заметил, что его ноги притоптывают, а руки совершают радостные взмахи. Не успел Тео опомниться, как, лихо приплясывая, дрыгая ногами в разные стороны, он помчался по тропе, а за ним призрачный народ. «Эгегей!» — вскрикнул кто-то, да не по-мертвецки громко. Люди на соседней с кладбищем улице заозирались. Теодор подскакивал, хлопал в ладоши, вскрикивал «эгегей» и танцевал, танцевал от души. Он будто родился, чтобы исполнить единственный в жизни танец, и этот момент настал. Тео увидел, как лисы шныряло, подпрыгивали и улыбались. Фифика кружилась и вскрикивала, а карлик серым комочком крутился меж ними, размахивая доской. Казалось, даже ветер над головами затанцевал, и первые лучи весеннего солнца, выпрыгивающие из-под ног, скакали и мелькали зайчиками. Вскоре нежители сомкнулись в круг, женщины и мужчины, молодые и старые, в любимом народном танце хора. Теодор вдруг подумал: «Кто я?» и понял, что забыл. «Как я здесь оказался?» И на этот вопрос он тоже не нашел ответа. И тогда он просто отмахнулся. «Это не важно. Как же это здорово-то!» Кобза издала совершенно безумный ряд звуков и утихла. Танцу в ту же секунду пришел конец, и Тео сразу вспомнил, кто он и как его зовут. «Кто это был? Кто это?» — растерянно переглядывались нежители. Они не могли прийти в себя. Им казалось, они умерли мгновение назад, ровно когда песня кончилась. Чудилось им, будто только что, пока музыка звучала, они были живы, живее всех, кто ходил по земле. С холма спустился странный человек. На нем красовались ярко-розовые штаны, пестрая голубая куртка и множество сверкающих предметов, обвесивших фигуру точно игрушки ель. Человек остановился перед толпой и, сняв шляпу с яркими перьями, поклонился. Улыбка его была широкой и приветливой и открывала безукоризненно белые зубы. «Цветите, как яблони в сердце весны, вечный народ!» Голос незнакомца оказался учтив и приятен. «Возликуйте, ибо Мерцишор взошел над землей ясным солнцем!» «Бог ты мой!» — воскликнул скрипач, разглядывая сверток в руке незнакомца. «Неужто ты тот самый?» — старик ахнул. «Неужто сказки не врут?» «Иногда врут, иногда нет», — отвечал с улыбкой незнакомец. «У меня много имен. Какое выбрать, чтобы представиться вам?» «Волшебный Кобзарь», — выдохнул скрипач. «Так называли тебя в сказке, которую матушка читала мне в детстве». Старик улыбнулся, вспомнив что-то далекое, как звезды и седое, как его волосы. «Звали и так», — поклонился Кобзарь. «А другие кликали призрачным», — продолжал старик. Я не более призрачен, чем ветер, летящий в небе. Однако мелодию моей кобзы не дано запомнить никому, помимо тех, у кого не осталось ничего, кроме памяти. Я знаю все мелодии на свете. Песнь ветра и трель соловья, рыдание умирающей зимы и смех юной весны. Я знаю ритм поступи времени, знаю мелодии людских сердец. Я знаю все, потому что я знаю истину. И ты можешь сыграть мелодию жизни и смерти, мелодию правды и лжи, добра и зла. Кто ты? Я музыка, отвечал Кобзарь. Я везде и одновременно нигде. Он повел рукой вокруг и призвал всех помолчать. Нежители замерли и услышали тихий шелест ветра, колыхание ветвей, потрескивание сухих досок часовни и ропот мелких камушков. Когда они опомнились, Кобзарь уже оказался на вершине невысокого холма и прокричал оттуда. «Возликуйте, ибо сегодня начинается великое время! Мое имя — волшебный Кобзарь, и я, глашатай мастера игры, торжественно объявляю вам! Начинается величайшее соревнование живых и мертвых! Начинается макабр!» «Макабр!» — ахнул скрипач. «Вот это да! Слыхал я о таком, да думал, это сказки все, и люди врут! Неужто макабр существует?» Кобзарь улыбнулся. «Разумеется, так же, как время. Он приходит, когда нужно, но не каждому дано его узреть. Но кому-то из вас повезет, и он станет участником великой игры. А если выиграет ее, то получит...» Кобзарь подмигнул. «Возможность исполнить заветное желание!» Нежители заговорили все разом. Кто-то ахал и вздыхал, но Теодор не понимал ровным счетом ничего, кроме того, что уже слышал это слово. На вершине горы его собственный голос, взявшись ниоткуда, сказал «Макабр». «Что за макабр?» Кобзарь услышал и кивнул Теодору. «Что ж, я объясню. Итак, приготовьте слушать, рассказ будет долгим». Кое-кто из нежителей сел прямо на землю, некоторые устроились на камнях, а кто-то взгромоздился на надгробие. Некоторое время слышалась сварливая перебранка: «Эй, это мой крест! Слезь ты, испачкал мою эпитафию, болван!» Но волшебный Кобзарь нахмурился и приложил палец к губам. Все затихли и с огромным интересом воззрились на этого яркого человека, который пришел на кладбище, словно олицетворение Мерцишора первого весеннего дня. Полный красок, искр и блесток, великий Кобзарь поклонился, спрыгнул на могильный камень, его владелец не решился возмутиться, и начал. «Я начну свой рассказ издалека. Надеюсь, вы любите легенды. Итак, в давние-давние времена, когда человечество только появилось, все были бессмертны. Да, абсолютно все. Люди не знали, что такое конец жизни. Они блуждали по земле, срывая спелые плоды, вкушая мед, который приносили пестрые пчелы, и слушали пение травы, камней и ветра. Весь мир в то время пел и был чудесен, как может быть чудесно то место, где не существует смерти. Но как-то раз один человек позавидовал другому. Они стали спорить, и человек взял, да и убил собрата. Человек спрятал труп, и никто об этом не знал, кроме одной звезды, которая стала свидетельницей убийства. Но вскоре люди нашли мертвого человека и постарались его пробудить. Звали по имени, сулили подарки, совали под нос бодрящие травы, однако человек не просыпался. Старейшина, самый мудрый из народа, стал подводить к мертвому людей по одному и спрашивать: «Знаешь ли ты, что это? Что с ним случилось? Видел ли ты, что произошло?» И когда подвели убийцу, одна из звезд на небе вспыхнула, осветив весь небосвод, и выпустила ослепительно яркий луч, словно обнажила небесный меч. Люди ахнули, не зная, что сказать, но старейшина понял: в том, что случилось с их собратом, виноват подошедший. «Ты отнял у человека жизнь!» «Да», — кивнул убийца. «Стало быть, именно ты стал отцом того, чего прежде не существовало. Сегодня родилось нечто, и ты дашь ему имя». И человек дал имя своему детищу — смерть. В тот же миг, откуда ни возьмись, появилась смерть, словно только и ждала, чтобы ей дали имя. «Благодарю тебя, отец», — кивнула смерть. «Я счастлива, что явилась на свет. Как долго я ждала этого момента! Сегодня день моего рождения, в награду за то, что ты вызволил меня из небытия и дал мне имя, я подарю тебе возможность открыть дверь туда, откуда я пришла, где есть все, что ты только пожелаешь, и я буду вечно тебе благодарна. Открой дверь и возьми». Перед человеком появилась дверная ручка, а следом и сама дверь. Убийца отворил ее и вошел в неведомый мир. Перед ним возвышался огромный золотой замок, набитый волшебными вещами — замок смерти. Там были переливающиеся всеми цветами радуги драгоценности и великолепная одежда. Там ходили звери в красивейших шкурах и росли невиданные фрукты. Человеку очень хотелось сорвать один и съесть, ощутить, как сладкий сок стекает по губам, как вкусна и ароматна зернистая мякоть, но он вдруг вспомнил, за что именно он получил такую благость, и ему стало грустно. Убийца испытал раскаяние. Однако смерть сказала, он сможет взять, что пожелает, но только один предмет. Человек покинул замок и пошел странствовать. Он прошел сотни мест, луга в пышных цветах, лес, где Балаур, огромный змей с крыльями, ногами и множеством голов, хранил свои сокровища и, наконец, нашел другой дворец, мрачный и темный. Туда никто не заходил, он никому не был нужен, там жили только тени. Среди этих теней человек увидел своего убитого сородича, взял его за руку и вывел через дверь. Смерть уже ждала их с улыбкой. «Ты мог выбрать любое из сокровищ, но решил вернуть товарища и исправить свою ошибку. Что ж, я вижу, мой отец — благородный человек. Да будешь ты, тень, вынутая из мрака, живой!» И тень возлегла на мертвое тело, и убитый проснулся. Однако он был иным, и люди это заметили. «Хоть ты и вернулся, но тот, кто увидел мой мир, не может более жить с живыми, потому я создам для вас два дома». Смерть полоснула небо, и в одной стороне загорелось солнце, освещая землю, а на другой, где осталась комета, свидетельница убийства, воцарилась тьма и ночь. «День — это ваш мир, жители света. Ступайте и радуйтесь, покуда не встретили меня вновь. А этот час настанет, ибо вы меня сами и породили. А ты, тень, ступай во мрак. И наказываю вам, не пересекайтесь. Лишь когда я позову, вы сможете столкнуться на краю ночи и дня, но не раньше». И стал с тех пор мир разделен на ночной, где поселилась первая тень, и дневной, где остались живые люди. Нельзя им пересекаться больше, покуда не разрешит сама смерть. Звезда на небе погасла, ее хвост в виде меча померк, но с тех пор, когда комета загорается вновь, наступает день рождения смерти, именуемый Макабром. Смерть веселится и устраивает свою честь великий праздник для живых и мертвых, стирая грань между ночью и днем. Она устраивает игрища, а победителю, будет он тень или живой человек, она разрешает открыть дверь в ее золотой замок, и он сможет взять по ту сторону, что захочет. Кому нужны деньги, вытащит величайшие драгоценности, кому вечная жизнь, да будет живой воды из кувшина, наполненного ее лучезарными слезами. Смерть позволит взять все, что угодно победителям, если они обыграют ее в макабр. «Взгляните же на небо!» И волшебный Кобзарь с торжественной улыбкой указал на горизонт. Нежители ахнули, а Теодор и вовсе изумился до глубины души. Он никогда прежде такого не видел, разве что во сне. Хотя небо уже светлело и близился рассвет, многие звезды потускнели, но по-прежнему горела одна, от которой тянулся по небу едва заметный шлейф лучей, словно сияющий клинок. «Неужто та самая комета?» — охнул седой скрипач. «Стало быть, близится день рождения самой смерти?» «Когда комета отрастит три хвоста на все небо, когда день и ночь сольются в едином танце и меж ними сотрется грань, наступит макабр!» — подтвердил великий Кобзарь. «Игроки встретятся с самой госпожой, и тот, кто сумеет ее обыграть, откроет дверь. Этот счастливчик исполнит любое свое желание». «А как стать участником?» — крикнул кто-то из толпы. «Все просто. В игре всегда есть игральная кость, ставка и выигрыш. Кости игральные — это потери. Ставка, что вы потерять не хотели б. Противник — стихия, что в каждом из вас. Его отгадай в обозначенный час». Кобзарь обвел небо рукой, и все нежители как один уставились вверх. Когда же они опомнились, Кобзарь исчез. «Мне померещилось, или ты тоже видел его?» — спросил скрипач у Теодора. Тео нехотя кивнул. «Сказки и правда не всегда врут», — задумчиво проговорил старик. «Ах, да чего это чудно, юноша, да чего удивительно! Ни разу не видел его и не думал, что по эту сторону увидеть придется. Издревле ходят легенды о неуловимом музыканте, Кобзаре самой смерти. Будто бродит он под лунным светом, шагая из тени в тень, играя всяческие мелодии. Говорят, он знает самые красивые песни, даже те, которые еще не созрели в умах людей, даже те, которые сыграют через сотни тысяч лет в будущем, будто знает он все звуки мира наперечет». «Разве это возможно?» — спросил Теодор. «Да», — улыбнулся старик, — «если ты продал душу смерти. Сказывают, что родился в незапамятные времена удивительный ребенок. Мальчик тот обладал идеальным слухом, и однажды сама госпожа явилась к нему и предложила сделку. «Ступай», — сказала она мальчику, — «ко мне в Кобзари. Будешь главным среди них». А у мальчика того было сокровенное желание. Знал он, что мачеха жила сосвету его родную матушку, видел своими глазами, да отец ему не верил. «А что мне за то будет?» — спросил он смерть. «Я подарю тебе кобзу, на которой ты сыграешь любую мелодию. Захочешь сыграть звуки ветра — сыграешь. Захочешь сочинить песню, которой все заслушаются, и любая девушка тебя полюбит, тоже сможешь сыграть». «А смогу ли я сыграть песнь правды?» — спросил мальчик. Смерть подумала и ответила. «Песнь правды труднее, чем мелодия ветра или дождя. Но и ее ты сможешь сыграть, если пойдешь ко мне в музыканты в вечное услужение». И мальчик согласился. Смерть знала, где растет древнейшее дерево на свете, которое звалось Кровавым, потому что питалось оно кровью всех павших на войне. Оно ударило в него молнией и обрушило его. Потом она погнала ветер, и тот обтесал ствол до блеска, сделав без единого стыка кобзу. Из слез, пролитых первой из вдов, вытянула смерть струны. Звездным светом их окутала, лунными лучами опутала, натянула на инструмент. А еще спрятала в глубине кобзы сердце. Настоящее, живое, вечно биться ему внутри. А чье оно было, тут недолго гадать. Потому Кобзарь бродит веками по земле. Сердца-то у него нет, забрала его смерть. И не отдаст, пока тьма не наступит за последним днем. До той поры будет он скитаться, играя для нее на кобзе. «А что его мачеха?» — спросил Тео. «Смерть-то, — усмехнулся старик, — не сказала Кобзарю главного. Когда пришел он в свою деревню, сыграл на кобзе мелодию правды, Мачеха его тут же выдала все как есть. Мол, это она погубила соседку из зависти, желая набиться в жены ее мужу. Да только вот закончилась песня Кобзаря, и все мигом позабыли, что случилось. Такова особенность великих мелодий. Не дано их знать обычному люду. Тот, кому Кобзарь в истинном обличии покажется, тотчас забудет о чудной музыке, которую слыхал. Только мы ее помним, да сама смерть. «А мы почему?» «А разве?» — прищурился старик. «Мы не ее народ?»